Глава вторая. Как работает нормальный глаз? У многих людей хорошее зрение, но их глаза работают неправильно. Такой режим работы приведет их к ослаблению зрения вне зависимости от того, насколько хорошим оно было первоначально. У меня однажды был ученик, у которого была тяжелая катаракта. Он считал ее результатом наследственного фактора, поскольку у всей его семьи со стороны отца было это заболевание. Дополнительная беседа показала, что со всеми родственниками произошла одна и та же история. Все они были крайне дальнозоркими и имели телескопическое зрение вдаль. У них блестящий интеллект, и когда наступал срок идти в школу, где тяжелая учеба становилась необходимостью, каждый из них серьезно учился, чтобы поддержать высокий уровень образованности семьи. Из-за интенсивной работы на близком расстоянии и неумения снять при этом производимое дальнозоркостью напряжение, у каждого из них из-за этого напряжения развилась катаракта. Через релаксацию нам удалось помочь двум членам их семьи, обратившимся к нам за помощью с тем, чтобы прояснить свое зрение. Перемещение. Нормальный глаз перемещается с частотой 70 и более раз в секунду. Установлено, что глаза лорда Макаули перемещались 10 тысяч раз в секунду, что позволяло ему читать, корректировать и запоминать по 500 слов в секунду. Это значит, что, перелистывая страницы, он успевал с такой же скоростью прочитать на них каждое слово. Один из моих учеников засомневался было в этом утверждении, но буквально через секунду вспомнил, что один из его друзей, видный государственный деятель, мог делать такие же вещи. Другой человек вспомнил, что в его классе, в школе, училась девочка, которая так быстро запоминала 12 строф поэмы, что учитель заподозрил, что она знала их и раньше. Девочка это отрицала, и чтобы доказать это, буквально за несколько мгновений запомнила их в обратном порядке. Эти феноменальные результаты достигаются через такое развитие зрения, который позволяет глазам перемещаться без каких-либо препятствий с максимально возможной скоростью. Это так называемое перемещение не является поворотом глазного яблока, а представляет собой вибрацию нервов сетчатки глубоко внутри глаза, в особенности нервов центра зрения, вместе с группой его нервов, обеспечивающих человеку наиболее острое зрение. Этот участок называется фовеа или ямка. Эти нервы нельзя привести в состояние вибрации сознательно. Они вибрируют сами по себе, когда и если расслаблены. Поэтому учитесь поддерживать глаза в расслабленном состоянии, как во время отдыха, так и во время зрительной работы. Моргание. Нормальный глаз моргает часто, чтобы равномерно распределить слезную жидкость, выделяемую слезной железой по поверхности глазного яблока. Слеза не только постоянно увлажняет роговицу, но и дезинфицирует глаз, защищая его от микробов и другой дряни, носящейся в воздухе. Моргание дает также длящиеся мгновения, периоды отдыха постоянно находящимся в работе нервам сетчатки, стимулируя их посредством этого, поскольку отдых укрепляет нервы. Моргание также способствует расслаблению напряженных мышц, помогая таким образом глазам лучше сфокусироваться и улучшая их центровку, соосность. Если нормальные глаза моргают часто, то отпадает необходимость тереть их руками и выдавливать из глазниц, занося микробы с грязных пальцев.